Глава 26. Ася так со мной не заговорила. Ушла гулять со своим Андреем, вздернув свой курносый нос. Обидно было, но это всего лишь еще одна девчонка, которая так и не стала моей подругой. Так было уже очень много. Начинали общаться, но всегда что-то мешало. Частенько моя учеба, конечно, из-за которой я забивала на прогулки и дружбу. А порой нужно было помогать родителям. Так год за годом у меня была только двоюродная сестра Танька, которая всегда находила повод меня задеть, особенно когда в 14 у нее появился парень. Теперь вроде как и у меня есть, но как подумаю, что он может отчебучить, так и не по себе становится. На следующий день мы выходим из его красивой машины под внимательными взглядами моих родителей. Я вся подбираюсь, когда Данте достает торт, и мама тут же бежит к нему. «Ой, здравствуйте! Я даже не думала, что вы такой». Она осматривает Данте, его костюм, фирменные кроссовки. Точно, они же только по телефону говорили. Хотя и неудивительно, моя дочка всегда была самой красивой у нас в городе. «Мама!» «Ну а что, я же не зря тебя берегла от всяких прохиндеев. А она у нас влюбчивая». «Мам, да что ты говоришь такое?» «Проходите, проходите. Платье Люб могла бы поскромнее выбрать. Негоже невесту затмевать». Я поджимаю губы и иду в сторону нашего небольшого дома, на котором неожиданно красуется новая крыша. Нас поят чаем, а Данте расспрашивают о родителях, одновременно пытаясь продавить меня, чтобы надела другое платье. «У тебя там полный шкаф, надень другое». «Мам!» Кашусь на Данте, который прячет улыбку в кружке с чаем, что принесла любезно мама. «Она будет в этом платье, Полина Сергеевна. Мы так долго его выбирали». Опуская взгляд, чувствую, как к щекам приливает жар. Куплено было всего 5, но каждое Данте проинспектировал, чтобы был максимально удобный доступ к груди и другим частям тела. Мама поджимает губы, но ничего не говорит, хотя я и понимаю, что ей потом придется столкнуться со сплетнями обо мне, а она этого не любит. Она готова обсудить кого угодно, но старается жить так, чтобы никто и слова не сказал о ней. Правильно доскрежет зубов. Прыскаю в чай, когда в голове рождается картинка того, каким цветом она бы покрылась, узная, что вытворяет с ней этот сидящий рядом принц, который ей так понравился. «И кем ты потом будешь? Адвокатом?» — спрашивает отец, предлагая налить рюмку, но мама тут же убирает бутылку. «На свадьбе выпьете. Ты говори, говори, Данте. Имя-то какое-то у тебя чудное». «Мам, ну что ты?» «А как у ваших детей отчество будет? Дантовичи?» Папа даже фыркает в кулак, очевидно, они не раз это обсуждали. «Мам, ну какие дети?» «Можем взять матчество». Пожимает он плечами с улыбкой, пока его бедро под столом прижимается к моему. Отец хмурит брови, спрашивая. «Это что еще такое? Это когда не Дантевичи, а Любовичи?» «Ой, нет!» – отмахивается мама. «Дантевичи тоже отлично звучит. Так, ну что, выдвигаемся?» «Ехать далеко?» «Да куда? Там встать негде. Пешком 10 минут». Мы подхватываем торт, мама берет сервиз в коробке, а отец – корзинку с фруктами и овощами, что красиво оформили для подарка. Пока идем по закоулкам, мне не раз и не два приходится поднимать подол платья, чтобы ни за что не зацепиться. Чем ближе мы к дому Кураевых, тем сильнее охватывает меня мандраж. Впервые весь город увидит моего парня. Никто не знает подоплеки отношений, а сам Данте вроде не планирует меня позорить, так что для всех он мой первый парень. И, судя по всему, этот факт очень волнует маму. Она то и дело поглядывает на него, оценивая, что о нем скажут другие. «Красивый он, конечно, у тебя», — шепчет она, со мной поравнявшись, а я киваю. Эта фраза часто мелькала в моей голове за последний год. Только вот я теперь знаю, что скрывается за привлекательной внешностью. «С лица воду не пить», — сама говорила. «Это конечно, но он помог нам. И о тебе заботится. Платье-то дорогое, не дешевое. И все равно могло бы быть поскромнее». «Аккуратнее, мам!» Придерживаю за локоть, когда она спотыкается. Она теплом не улыбается. Конфликт – часть нашего общения. Я всегда боялась ее расстроить или разозлить, потому что если рука у нее легкая и больно она мне никогда толком не делала, то укоряющий взгляд переносить всегда было тяжело. Я снова и снова оборачиваюсь на Данте, который слушает отца, наверное, втирающему ему за политику и несправедливость нашего мира. Ну, конечно, он работал всю жизнь, спины не разгибал, но никогда не будет ездить на такой машине, как мой так называемый парень. Уж кто-кто, а Данте лучше многих знает, насколько мир несправедлив. Наконец мы подходим к дому, где уже собралась толпа гостей. Мы заносим им торт, подарки. Тут же приезжает жених и начинается выкуп. Громко, шумно, с юмором. Я то и дело хохочу, когда подружки невесты дают жениху Алексею новые и новые задания. В итоге разоряют до того, что к невесте Арине он просто пробивается, словно через кордон. Я кидаю взгляд на Данте, который тоже не сводит взгляд с происходящего. «Был раньше на свадьбах?» «Конечно». «Даже на таких?» «А они все одинаковые, плюс-минус. Ярмарка лицемерия. Все желают счастья, но каждый просчитывает, через сколько они разведутся и сколько потратили на свадьбу. Или кто кому изменит». «Но не все», – пожимаю плечами. «А мне кажется, это праздник надежды и веры в любовь. Пара надеется и верит, что проживет счастливо всю жизнь. Умом-то они понимают, что случиться может всякое, но в данный момент они счастливы». «Как можно быть счастливым, зная, что может наступить пипец?» «Счастье в моменте. Не важно, что у них долги и ипотека, они все равно наслаждаются сегодняшним днем». «Это типа, когда ты счастлив, когда кончаешь, а потом снова вспоминаешь, что выбора у тебя нет?» Поворачивает он голову, смотря прямо на меня, словно пытая. «Типа того. Только вот мой оргазм не момент счастья». «Это почему?» «Потому что это всего лишь еще одна форма насилия. И даже...» Понижая голос. «Кончая, я помню, что ты меня шантажируешь». «Еще не вечер». «И что это значит?» «Что совсем скоро я скажу, что ты свободна, а уходить ты не захочешь, потому что будешь счастлива только со мной». «И буду дальше выполнять всю мерзость, что приходит тебе в голову? Ты серьезно в это веришь?» «Естественно». Он смеется на мое фырканье, а потом мы всей гурьбой со свадьбы идем до ЗАГСа. С песнями, с криками, со смехом. Где-то на полпути меня цепляет сестра жениха и мой вечный термометр успешности Таня. Худенькая, как мальчик-блондинка, но с шикарными до пояса волосами. «Ой, Люб, вечно тебе выпендриться надо. Платье-то могла и поскромнее выбрать. Даже невеста уже поглядывает на тебя». «Отвали, Тань». «Нет, ну правда. А парня-то какого привела? Поди в экскорт-сервис и услуги его заказала. Не верю, что такой на тебя позарился бесплатно». «Я приехал ради тебя», – выдает друг Данте, так что Таня шокированно замирает. «Всегда хотел найти жирную, невоспитанную свинью и валяться с ней в грязи». Таня открывает рот, закрывает его, а потом задирает подбородок и убегает вперед. «И чего ты с ней церемонишься?» «Не люблю скандалы, а она умеет кровь свернуть». «Больше, чем я?» «Ну, с тобой-то точно никто не сравнится. Я бы сказала тебе спасибо за то, что прогнал ее, но я тебя ненавижу». «Это временно». «Это его уверенность, что я превращусь в безвольную куклу добровольно, пугают. Поэтому я обещаю себе, что буду бороться, что воплощу тот план, что у меня был, и найду ему новую рабыню. Но забываю про это под влиянием свадебного веселья. После ЗАГСа мы такой же шумной гурьбой отправляемся к нашей местной столовой, где будет проходить празднование. Мы рассаживаемся за столами. Тамада, мой, кстати, бывший одноклассник Толик, бросивший школу в 8-м, передает всем по очереди микрофон. Когда доходит очередь до нас, я передаю конверт с деньгами в специальную корзину и решаю толкнуть речь. Почему-то мне хочется сказать, что... Любите друг друга. Леша, Арина, несмотря на все невзгоды, несмотря на трудности и страхи, живите с мыслью, что после дождя всегда выглянет солнышко. Что даже если вы поругаетесь, возможно, подеретесь, говорю с улыбкой, а в зале раздается нестройный ряд смешков, потому что пара Леша и Арины известна тем, что никогда не ругаются. Вы все равно будете друг друга искренне любить. Все хлопают, Арина мне улыбается, а Лешка подмигивает. Я сажусь и смотрю на Данте, который не скрывает иронии на лице. Что? Ты вроде реалистка, но все равно продолжаешь верить в такую чушь, как семейное счастье. Я не понимаю, тебе-то что? Ну, верю я. У меня родители всю жизнь вместе прожили. И эти проживут, если в твоей семье все плохо. У нас все нормально, хотя нас подробности не посвящали. Но никто свадеб не устраивал таких, а знаешь почему? Потому что это пыль в глаза, ширма, прикрывающая грязь. Всегда? Чаще всего. Даже слушать это не хочу. Ты живешь в мире грязи и каких-то мерзких шаблонов, а он шире, и люди могут устраивать свадьбы по любви. С этим я покидаю место рядом с Данте и иду, наконец, повеселиться. В какой-то момент я расслабляюсь настолько, что забываю, каким опасным может быть капкан. Отдыхаю, пью, танцую и участвую в конкурсах. И совершенно не ожидаю подвоха, когда Данте дергает меня с танцпола и куда-то ведет. Отпусти, давай потом. Ты уже на секс настроилась? А я лишь хочу доказать свою точку зрения. Я готова согласиться с любым твоим мнением, если дашь мне еще потанцевать. Ты видел, как я танцевала? Данте сгибает губы в улыбке, кивает, облизывая меня взглядом, а потом резко тормозит и заводит в какой-то зал. Я так понимаю, где устраивают мини-торжества. Тут пыльно, и мебель стоит друг на друге, по большей части укрытая скатертями. Данте тащит меня за одну такую и давит, чтобы села и замерла. «Что ты?» «Заткнись и жди!» Я только открываю рот, а Данте шипит. «Или член в рот засуну!» Я тут же поджимаю губы и неизвестно чего жду. В какой-то момент Данте заводит руку мне за спину, скользит по ткани платья, медленно и нежно. Я закатываю глаза. Как это банально! Но не могу двинуться от пронзившего все тело предвкушения, когда Данте задирает подол платья. Сначала трогает бедра, внутреннюю сторону, потом поднимается все выше и задевает ластовицу бедра. Я дергаюсь, но вторая рука накрывает обнаженную руку. Вторая уже накрыла промежность и давит пальцами, пропитывая ткань выступившей влагой. Я кусаю губу, чувствую, как от смеси алкоголя и возбуждения в теле рождается тепло, желание, жажда. Данте отпускает руку, ведет выше, накрывая через ткань грудь, сдавливает ее до еле сдерживаемого стона. И все это под чертовой тканью, скрывающей нас от посторонних глаз. Он тут меня и использует. Я понимаю это каждой клеткой. Его движение все настойчивее, а мой ответ все ярче. Я уже падаю на прямые руки, удерживая себя, пока Данте забирается пальцами в колготки, трусы и щекочет влажные складочки, давит на пульсирующий вход, разминая его и доводя меня до транса, не позволяя расслабиться ни на секунду. А потом вдруг дверь, через которую мы вошли, скрипит. Я дергаюсь, но Данте сжимает мою грудь в тиски, вставляет пальцы и шипит. «Смотри и слушай». В комнату попадает Арина, невеста, а с ней тамада. Она вдруг бьет его по щеке, а он отвечает улыбкой. «Какая ты красивая, Ариш! Прямо невеста!» «Заткнись! Неужели ты ни капли не ревнуешь? А что мне ревновать? Ты будешь достопочтенной женушкой из приличной семьи, а я буду иногда захаживать по-дружески». Толкает он ее к стене и резко разворачивает, тут же задирая подол. Я во все глаза смотрю на то, как трахается мой бывший одноклассник и невеста. Невеста моего двоюродного брата. Данте отпускает меня в тот момент, когда Толик, кончив, оставляет Арину привести себя в порядок. Она выходит следом, а меня начинает мутить. Я вылезаю из-под ткани и бегу в ближайший туалет. Лишь слышу, как за мной спокойно прикрывается дверь. Меня выворачивает, а Данте держит мне волосы. Я отмахиваюсь, умываюсь. «Нужно сказать ему! Сказать, какую дрянь он!» Данте в зеркале усмехается, а я прикрываю глаза. «Сколько людей, столько денег! Как он все это перенесет? И должна ли я влезать?» Я выбегаю из туалета, Данте за мной хвостом, ищу глазами жениха и невесту. Они танцуют, смотрят друг на друга влюбленными глазами. Нахожу маму и отвожу ее в сторону. Рассказываю, как есть, спрашивая совета. «Тебе, наверное, показалось. Не могла, Арина?» «Но я видела!» «Ну и что? Хочешь испортить людям праздник? Выставить Арину шлюхой? Но она... Замолчи. Не тебе решать за них. Я не решаю. Я хочу сказать правду. Правда еще никому не принесла ничего хорошего. Не вмешивайся, и никто тебя ни в чем не обвинит. Потому что если скажешь правду, собак спустят на нашу семью. А мне потом еще долго припоминать будут. Тебя только это волнует, что скажут другие про тебя, а то, что Леша несчастлив будет. Леша любит Арину. И поверь, правда его счастливее не сделает. Мне стало так больно от того, что говорила мама. Я знала, какая она, всегда знала. Но столкнуться с этим вживую оказалось еще болезнее. И это дает осознание, что мнение матери и тем более всех этих людей не имеет значения. «Данте мне не парень», — выговариваю глухо.